Глава 6. Как урегулировать конфликт, не разрушив отношения? С точки зрения современного менеджмента, конфликты являются одним из самых мощных катализаторов процесса изменений в межличностных отношениях, команде или организации. Они могут привести к росту враждебности в отношениях между конфликтующими сторонами и ухудшению общего психологического климата в коллективе. Задачей руководства является своевременное выявление признаков назревающего конфликта и принятие необходимых мер по его предотвращению или урегулированию. «В нашей компании конфликты случаются крайне редко», — похвастался Тед своему другу. «Мы все как одна дружная семья». Принимая во внимание, что Тед руководит отделом управления персоналом в компании, где работают 200 человек, стоит задаться вопросом, так ли уж хороша бесконфликтная среда. В любой крупной организации имеют место разногласия, проявления недовольства и обычные ссоры. И это вполне естественно. Если о конфликтах неизвестно руководству, это еще не значит, что их не существует. Возможно, сотрудники просто не могут донести свои проблемы до вышестоящего уровня из-за барьеров или помех в коммуникационном процессе. Нерешенные проблемы и скрытые противоречия имеют тенденцию накапливаться, и в какой-то момент мы можем почувствовать, что нас неотступно преследуют одни и те же мысли. Они мешают сосредоточиться на своей деятельности и нарушают наше душевное равновесие. Это может вылиться в снижение производительности труда, замедление темпов работы и высокую текучесть кадров. Скрытые конфликты порождают обстановку недоверия и враждебности. Сотрудники должны знать, что они могут обратиться со своими проблемами к должностному лицу, наделенному необходимыми полномочиями для решения этих проблем. Создание эффективных коммуникаций. Многие люди и учреждения применяют эффективные технологии для совершенствования коммуникативных процессов. Для успешного управления конфликтами в организации необходимо наладить четкую систему коммуникаций как по нисходящей, от руководства к подчиненным, так и по восходящей, от низших уровней к высшим. Все сотрудники должны иметь ясные представления о проводимой кампании политики и связанных с ней организационных процедурах. Для этого можно использовать информационные бюллетени и общие собрания коллектива, на которых работникам объясняется смысл стоящих перед ними задач. Применяются также непосредственные контакты с подчиненными, допустившими грубые нарушения в работе, чтобы определить необходимые меры дисциплинарного взыскания. Передача информации от вышестоящих уровней к нижестоящим редко представляет собой проблему. Гораздо сложнее донести наверх сигнал о существующих проблемах и реальном положении дел в организации. Ключевой фигурой в данном процессе является руководитель, так как эффективность процессов коммуникации зависит от уровня доверия к нему подчиненных. Они должны не только знать, что могут безболезненно сообщить своему руководству о возникших проблемах, но и быть уверены в том, что найдут с его стороны полную поддержку и понимание. Успешный руководитель видит в трудностях новые возможности, а не наоборот. Рид Маркхэм. Как сохранить мир и спокойствие? Как мы уже говорили в главе 2, скрытые противоречия и разногласия не только оставляют проблему нерешенной, но и имеют серьезные последствия. Одно из таких последствий – ухудшение отношений и взаимодействия между участниками конфликтного противодействия. Чтобы снять возникшую напряженность, требуется усилие всех сторон. Вот что можно предпринять в подобной ситуации. Первое. Приступайте к обсуждению проблемы, когда страсти поутихли. Люди, охваченные сильными негативными эмоциями и переживаниями, не способны прийти к конструктивному решению. Если ситуация не требует срочного вмешательства, рассмотрение дела можно перенести на другую дату. В более экстренных случаях постарайтесь сделать хотя бы небольшой перерыв, чтобы разрядить обстановку. Однако следует иметь в виду, что слишком затягивать с решением ситуации не стоит, так как негативные эмоции и переживания имеют тенденцию накапливаться. Чем больше люди надумывают себе проблем, тем более реальными они им кажутся. Второе. Перед тем, как собрать всех участников конфликта вместе, можно провести индивидуальную беседу с каждой из сторон, чтобы выяснить их точку зрения на происходящее. Задавайте развернутые вопросы, чтобы собрать как можно больше информации о проблеме. Начать можно с таких. Мара, расскажите мне, как вы видите ситуацию? Когда вы обсуждали ее с Кори, что он предложил сделать? Как вы отреагировали на его слова? Почему вас это так расстроило? Как вы думаете, почему Кори не может принять вашу позицию? Чем я могу вам помочь? Затем поговорите с Кори и задайте ему те же вопросы. Третье. Проведите переговоры на нейтральной территории. Если предстоит дискуссия между руководителями или сотрудниками разных отделов, соберите их в конференц-зале, подальше от привычной им рабочей обстановки. Когда встреча проходит на территории одного из оппонентов, другой может испытывать чувство напряженности и неловкости. Четвертое. Если возможно, решайте проблему всей командой. Представим, что между двумя сотрудниками отдела возникли разногласия. Это отрицательно сказывается на работе всего коллектива, поэтому решение данной проблемы выходит за рамки отношений этих двух сотрудников. Пятое. Управляйте процессом переговоров, но не навязывайте свою точку зрения. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона. Начать можно так. Как вы знаете, нам крайне важно выполнить данный проект в установленные сроки. Сейчас мы столкнулись с некоторыми трудностями, которые необходимо преодолеть. Мара и Кори, вы отвечаете за проект, но у вас разные подходы к его выполнению. Давайте их вместе обсудим и постараемся прийти к общему решению. Мир – это не отсутствие конфликта, а присутствие конструктивных альтернатив для урегулирования конфликта. Альтернатив пассивным или активным угрозам, альтернатив насилию. Дороти Томпсон. Шестое. Постарайтесь придать дискуссии нейтральный тон. Избегайте резкой критики, обвинений в адрес той или другой стороны или суждений о правильности их действий. Например, вместо того, чтобы говорить: «Мара, вы не учли фактор стоимости», скажите: «Давайте проанализируем издержки по проекту». Если прямо указать на промах Мары, это вызовет у нее ответную защитную реакцию. Седьмое. Акцентируйте внимание на проблеме, а не на личностях участников. Очень часто оппоненты обрушиваются друг на друга с взаимными обвинениями. Например, «Она никогда не обращает на меня внимания» или «Он постоянно указывает мне, что делать». Подобные заявления свидетельствуют о наличии проблемы, но не отражают ее суть. В таком случае следует перевести разговор в конструктивное русло. Это можно сделать следующим образом. «Расскажите мне о том, как вы распределили рабочую нагрузку» или «Что в вашей работе вызывает наибольшие трудности?» Восьмое. Будьте активным слушателем. Помните старую пословицу: «У нас два уха, но только один рот», поэтому мы должны в два раза больше слушать, чем говорить. Ни одну проблему нельзя решить, не зная ее сути. Поощряйте оппонентов к открытому общению. Внимательно слушайте и фиксируйте полученную информацию. Девятое. Предпринимайте конструктивные действия. Наша задача – урегулировать конфликт и обеспечить успешное выполнение проекта. Если нам это удастся, мы не только решим проблему, но и повысим свой авторитет в глазах подчиненных. Как урегулировать разногласия, не вызывая у людей недовольства или обиды? Залогом успешного общения является умение контролировать свои эмоции. На важность этого фактора Дейл Карнеги указывал в своих книгах «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить». Он предложил нам целый перечень правил, соблюдение которых позволяет воздействовать на людей, не оскорбляя их и не вызывая у них чувства обиды. Смотрите приложение. Давайте посмотрим, как можно применить некоторые из этих правил в конкретных конфликтных ситуациях. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего собеседника. Лучший способ решить возникшую проблему – постараться взглянуть на нее не только собственными глазами, но и глазами своего оппонента. Заседание комитета по благотворительности зашло в тупик. Джоди, возглавлявшая работу трех предыдущих собраний, была категорически не согласна с отменой традиционной игры в гольф. «Мы каждый год проводим соревнования по гольфу. Все наши участники ждут этого события. К тому же оно всегда хорошо окупается». Кэт, действующий председатель комитета, в ответ заметила: «Вы правы, Джоди. В прошлом соревнования по гольфу действительно оправдывали себя. Но с каждым годом объем пожертвований все больше сокращается. Нам нужно попробовать что-то новое. К примеру, тихий аукцион. Наша организация проводила такое мероприятие в прошлом году. В нем приняли участие многие компании, рестораны и развлекательные заведения со всего мира. И нам удалось заработать $1000. Джоди. Но игра в гольф не только приносит деньги. Она дает возможность нашим постоянным спонсорам устроить гостям праздник, а также привлечь в организацию новых участников. Кэт. Я вас понимаю. Очень важно дать нашим спонсорам возможность проявить себя, но мы должны реально оценивать ситуацию. Давайте обратимся к фактам. На протяжении многих лет мы бесплатно пользовались услугами клуба Springfield Country, но теперь он закрылся, и нам придется искать новое место для проведения своих мероприятий. Условия других местных клубов нам не совсем подходят. На аукционе наши самые преданные участники смогут получить подарки от ритейлеров и ресторанов. Кроме того, я уверен, что мы сможем выставить на торги ряд ценных лотов, которые участники аукциона с радостью приобретут. Немного подумав, Джоди согласилась. Думаю, вы правы. Без услуг загородного клуба нам будет трудно привлечь людей на свои мероприятия. Аукцион предполагает совсем другую форму участия. Но я уверена, что члены нашей организации с готовностью согласятся привлечь к этому мероприятию своих друзей и знакомых. Не беспокойтесь по пустякам. Не расстраивайтесь из-за пустяков. Решите для себя, заслуживает ли то или иное событие вашего беспокойства. В большинстве случаев оно не стоит и малой доли ваших переживаний. Зная о том, что многие ссоры и разногласия по прошествии времени уже не имеют никакого значения, мы должны перестать ссориться по пустякам и сосредоточить свои усилия на тех действиях, которые необходимы для достижения наших целей. Сью и Сара решили устроить своей подруге Лизе, у которой через месяц должна была родиться дочка, сюрприз – вечеринку по случаю рождения ребенка. Сью считала, что комнату нужно оформить в розовых тонах. «Девочкам всегда покупают все розовое», – сказала она. На что Сара ответила: – «Розовый цвет очень красивый, но Лиза любит фиолетовый. Давай отойдем от традиционных подходов и покрасим комнату в фиолетовый цвет». Сью вдруг поняла, что они ведут себя как участники реалити-шоу. Ей стало неловко. Она предложила использовать оба цвета, потому что они прекрасно сочетаются. Сара согласилась. «Считайтесь с неизбежным. Если мы не в силах изменить ситуацию, нужно с ней примириться. Иногда события развиваются независимо от нас и от нашего отношения к ним. Поэтому перестаньте переживать или злиться из-за того, что нельзя изменить либо исправить. Давайте проиллюстрируем это правило на конкретном примере. Отцу Тома поставили диагноз – преддиабет. Врач посоветовал мужчине сбросить лишний вес и побольше двигаться. Том разработал для отца специальную диету, купил кроссовки и шагомер для прогулок на свежем воздухе. Однако отец страшно рассердился на сына за то, что тот пытается управлять его жизнью и вообще отказался выполнять предписания врача. Том был очень расстроен, но сумел примириться с неизбежным фактом. Никто не сможет заставить его отца изменить свою жизнь, если он сам того не захочет. Всякий раз, когда вы находитесь с кем-либо в конфликте, есть один фактор, который может либо ухудшить ваши отношения, либо сделать их более прочными. Этим фактором является ваше отношение к происходящему. Уильям Джеймс. Не пытайтесь свести счеты со своими врагами. В нашем обществе месть часто воспринимается как благое дело. В кино и на телевидении многие герои стремятся отомстить своим обидчикам. В действительности стремление свести счеты с другими людьми обходится слишком дорого. Даже если нам это когда-то и удавалось сделать, мы знаем, что месть не приносит удовлетворения. Наоборот, она причиняет вред. Гнев, обида и ненависть лишают нас способности наслаждаться жизнью. Давайте не будем позволять обстоятельствам или другим людям управлять нашим счастьем. Приветствуйте многообразие мнений, учитесь быть терпимыми, и тогда все конфликты будут решаться мирным путем. Дончелло Мишель Меллоун. Анализ конкретных ситуаций. Рассмотрим три конкретные конфликтные ситуации. Вначале познакомьтесь с описанием проблемы и запишите свой вариант ее решения. Некоторые из вас предпочтут работать над этим заданием самостоятельно, другие с друзьями или коллегами. Действуйте так, как вам удобней. Затем прочтите, как анализируют и решают проблему авторы книги. Помните, что не существует одного правильного ответа. Ваш план действий может оказаться таким же приемлемым, как и тот, который предложили мы. Случай первый. Премия. Команде, в состав которой входили Боб, Шерон и Майк, поручили работу над проектом. Как только они приступили к работе, Боб взял отпуск по личным причинам. Такое происходило уже не в первый раз. Он всегда куда-нибудь исчезал в самый ответственный момент. Шерон и Майк сделали все возможное, чтобы закончить проект в установленные сроки. Руководитель проекта все это время находился в другом офисе и не знал, что происходит в команде. Его вполне устраивало то, что работа была закончена вовремя, и он распорядился выдать команде премию, которую следовало разделить поровну между всеми участниками. Майк и Шерон расстроились, что Боб получит ту же сумму, что и они, хотя в работе над проектом он им почти не помогал. Они решают обратиться к руководству с просьбой о том, чтобы премию выдали только им. Запишите и проанализируйте следующую информацию. Что известно о ситуации руководителю проекта? Что знают Шерон и Майк, но не знает руководитель проекта? Чего не знает Боб? Каким образом можно изложить ситуацию руководителю проекта? Какие аргументы должны привести Шерон и Майк? Будут ли они обсуждать это с Бобом перед тем, как идти к руководству? Если Боб считает, что он тоже заслуживает премию, как он может это аргументировать? Вот один из вариантов анализа ситуации. Что известно о ситуации руководителю проекта? Данный проект является очень важным для всей организации. Все трое участников команды, Боб, Шерон и Майк, обладают одинаковыми профессиональными возможностями для выполнения порученного им задания. Все участники команды заслуживают уважения и доверия за результаты проделанной работы. Поскольку проект выполнен в установленные сроки, принято решение выдать всей команде солидную премию, которую участники должны разделить между собой. Что знают Шерон и Майк, но не знает руководитель проекта? Боб отсутствовал в течение 3 недель, и всю работу пришлось выполнять им двоим. Боб постоянно берет отпуск в самое ответственное для команды время. Чего не знает Боб? Майк и Шерон расстроены тем, что он оставил всю работу на них. Руководитель проекта не знал, что Боб был в отпуске и отсутствовал почти все время, пока шла работа над проектом. Шерон и Майк решили обсудить ситуацию с Бобом перед тем, как идти к своему руководителю. Боб очень расстроился. Он сказал, что если они являются командой, то любые премии нужно делить поровну, а без его помощи они не смогли бы вовремя приступить к работе над проектом, потому что он, Боб, помог им разобраться со всеми предыдущими заданиями. Кроме того, он заранее предупредил их о том, что ему нужно будет уйти в отпуск, и думал, что они поставили об этом в известность руководителя проекта. Затем состоялась встреча команды с руководителем проекта, где Шерон и Майк сообщили ему о возникшей проблеме. Боб, в свою очередь, изложил собственные аргументы. Руководитель проекта выслушал всех членов команды и сказал, что ему необходимо время, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Через несколько дней он опять собрал их и объявил о своем решении. «Поскольку вы команда, то должны работать в тесном сотрудничестве. Боб обязан был сообщить мне о планируемом отпуске, а не рассчитывать на то, что за него это сделают другие. Но раз он забыл меня проинформировать, это следовало сделать кому-то из вас. К счастью, Майку и Шерон удалось закончить проект вовремя, но я, как руководитель проекта, мог бы найти Бобу замену или продлить установленные сроки. Я благодарю Шерон и Майка за проделанную работу, но считаю, что помощь Боба в выполнении других командных заданий способствовала успешной работе над проектом. Я также признаю, что необходимо пересмотреть работу команды и решить, соответствует ли она интересам компании и ее участников. Пока в команде не будет тесного сотрудничества и взаимодействия, ее деятельность не может быть эффективной. Я решил организовать для вас обучение тимбилдингу. Что касается премии, Бобу в качестве компенсации за его вклад в общее дело будет выплачено 20% премии. Оставшуюся сумму поделят между собой Шерон и Майк. Не испытывайте неприязнь к человеку только за то, что вы не сходитесь с ним во мнениях. Это так же неразумно, как биться головой об стену из-за того, что 10 лет назад вы мыслили не так, как сейчас. Хорас Ман. Случай второй. Тесное рабочее помещение. Дебора работает в отделе продаж и хорошо ладит со своими коллегами. Не так давно, в связи с ремонтными работами в здании, всему отделу пришлось переехать в одно небольшое помещение. В нем очень жарко и шумно. Со времени переезда продажи Деборы упали на 10%, и она считает, что на это повлияла новая рабочая обстановка. Что касается других сотрудников отдела, то их показатели работы, напротив, даже улучшились. У Брэндона продажи выросли на 32%, и он очень доволен своими успехами. Все данные о продажах регулярно публикуются в информационных бюллетенях. Таким образом, руководство компании старается поддерживать среди сотрудников дух здорового соперничества. Дебора обращается к команде, руководителю отдела, с просьбой решить вопрос с помещением. Как и в предыдущем случае, вначале проведем анализ ситуации. Запишите следующую информацию. Что нам известно о ситуации? Как видит ее Дебора? Как относятся к ситуации Брэндон и другие сотрудники отдела? Что может предпринять Аманда, чтобы восстановить благоприятную рабочую атмосферу в коллективе? Какие варианты решения возникшей проблемы являются наиболее приемлемыми? Проанализируйте ситуацию сами или с кем-то из своих коллег и примите какое-либо решение. Затем сравните свой план действий с тем, что предлагается ниже. Что нам известно о ситуации? Все знают о том, что помещение небольшое, и в нем нужно находиться еще как минимум полгода. Затем они переедут в более просторный офис, но все равно им придется работать вместе. Данные о продажах регулярно публикуются в информационных бюллетенях, поэтому все сотрудники знают результаты работы своих коллег. Все менеджеры работают на комиссионной основе, а лучшему менеджеру месяца выдается премия за высокие показатели в работе. Как видит ситуацию Дебора? Дебора всегда терялась, когда ей приходилось работать в одном помещении с другими людьми. Ей трудно сосредоточиться на работе или разговаривать по телефону, когда вокруг шумят. Недавно она купила дом и не может допустить, чтобы ее доходы упали. Однако эффективность ее работы снизилась на 10%. Раньше она часто выигрывала ежемесячную премию и сейчас чувствует себя в невыгодном положении. Как относится к ситуации Брэндон? Брэндону нравится работать в тесном коллективе. Общение с коллегами, обмен новыми идеями и мнениями является для него источником профессионального роста. Энергичная рабочая обстановка стимулирует его к активной деятельности. Как результат, показатели его работы улучшились на 32%. Как относятся к ситуации другие сотрудники отдела? Большинство из сотрудников не обращают внимания на стесненные условия работы. Лишь несколько человек испытывают некоторые неудобства, но они понимают, что эти неудобства временные и стараются как-то к ним приспособиться. 6 месяцев можно и потерпеть. Они понимают чувство Деборы, которая привыкла работать одна, но при этом всегда отличалась отзывчивостью и была рада помочь своим коллегам. Со времени переезда Дебора стала более замкнутой и задумчивой. Ее настроение отражается на общей обстановке в коллективе. Как заметил один из ее коллег, не так уж приятно постоянно выслушивать ее нытье. Что может предпринять Аманда, чтобы восстановить благоприятную рабочую атмосферу в коллективе? После нескольких личных бесед с Деборой и другими сотрудниками, Аманда решила провести мозговой штурм и закрыть возникшую проблему всей командой. На общем собрании она обрисовала сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что в связи с реконструкцией зданий не представляется возможным найти дополнительные помещения для работы, и им придется оставаться здесь, пока не закончится ремонт в новом офисе. Было предложено несколько альтернативных решений, которые, как это бывает при проведении мозгового штурма, подверглись тщательному обсуждению, в результате чего удалось прийти к разумному соглашению. Некоторые из возможных вариантов решения проблемы. На данный момент Дебора и другие сотрудники, которым мешает шум, могут разместиться в дальнем углу комнаты, подальше от своих громогласных коллег. Все желающих можно обеспечить телефонными наушниками. Это позволит не отвлекаться на посторонний шум и разговоры других сотрудников. на будущее, когда они переедут в новый офис, обсудить с администрацией здания возможность обеспечить Дебору и нескольких сотрудников, которые предпочитают работать одни, с звуконепроницаемыми кабинками. Если это невозможно, то можно отделить какую-то часть офиса перегородкой из живых растений, чтобы снизить уровень шума. И сейчас, и в дальнейшем регулярно проводить сессии мозгового штурма, чтобы дать возможность всем сотрудникам отдела, а не только таким активным, как Брэндон, обсудить и решить свои повседневные рабочие проблемы. Случай третий. Смена поставщика продуктов питания. Последние 6 лет загородный клуб Woodlands, насчитывающий 300 человек, пользовался услугами компании City Center Caterers, которая обеспечивала ежедневную организацию обедов и ужинов, работу буфета по воскресеньям, а также обслуживание специальных мероприятий, таких как свадьбы и корпоративные вечеринки. Как стейк-хаус, City Center специализировался в основном на традиционных мясных блюдах и блюдах из морепродуктов. Большинство членов клуба были довольны качеством питания и обслуживания. Некоторые предложили сделать меню более разнообразным и изысканным. Однако руководство City Center вежливо отклонило их просьбу, мотивируя свой отказ так. «Наша кухня пользуется широкой известностью и признанием. То, что вы предлагаете, не соответствует нашему стилю». На следующем заседании совета Майкл внес предложение не перезаключать контракт с City Center. Джереми, другой член совета, высказался против такого предложения, так как большинство членов клуба довольны кухней и обслуживанием City Center. «Почти все мы любим мясо с картошкой. Если кому-то хочется экзотики, в городе полно других ресторанов». Президент клуба предложил отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания клуба. Подумайте, какой выход можно найти из сложившейся ситуации? Как и в предыдущих примерах, вначале проанализируйте имеющуюся информацию, мнение сторон и возможные варианты решения проблемы. Что нам известно о ситуации? Компания City Center обслуживала ресторан клуба несколько лет. Как стейк-хаус она специализируется в основном на традиционных мясных блюдах и блюдах из морепродуктов. Некоторые члены клуба предпочитают более изысканную кухню. City Center отклонил их просьбу, сославшись на то, что их кухня пользуется известностью и признанием. Один из членов совета клуба, Майкл, предложил заключить договор с другой компанией. Джереми, другой член совета, выступил против такого предложения. Рассмотрение данного вопроса отложено до следующего заседания совета клуба. Как видит ситуацию Мишель? Кухня City Center устраивает старожилов клуба, а молодежь хотела бы большего разнообразия. Молодые члены клуба не очень часто пользуются услугами ресторана. Деятельность клуба была бы более успешной, если бы в нем был современный ресторан. Существует много компаний, занимающихся организацией ресторанного обслуживания, которые могли бы предложить не только мясо с картошкой, но и изысканные закуски, горячие блюда и десерты, и тем самым удовлетворить вкусы всех членов клуба. Как относится к ситуации Джереми? Большинство из постоянных членов клуба вполне довольны качеством питания и обслуживания. Клуб давно и успешно сотрудничает с City Center, и руководство компании часто соглашалось пойти навстречу их пожеланиям. Так называемые «гурманы» часто портят традиционные блюда своими экзотическими соусами. Как относятся к ситуации в City Center Caterers? Клуб Woodlands уже много лет является одним из наших лучших клиентов, и нам не хотелось бы его потерять. Раньше мы пробовали включать в меню другие блюда, но их почти никто не заказывал, и продукты приходилось выбрасывать. Шеф-повар Woodlands достаточно жестко контролирует наше меню и неохотно принимает любые изменения. Возможное решение. В перерывы между заседаниями Майкл и Джереми обсудили сложившуюся ситуацию с другими членами клуба. Многие были согласны с тем, что меню ресторана не мешало бы разнообразить, но считали, что убедить в этом руководство City Center будет нелегко. На следующем заседании совета, после продолжительной дискуссии, было принято следующее решение. Вместо того, чтобы заниматься поисками другой компании, обеспечивающей организацию выездного обслуживания, Майкл, Джереми и президент клуба встретятся с управляющим City Center и постараются прийти к компромиссу. На встрече с руководством City Center было решено в порядке эксперимента временно изменить обычное меню ресторана, сделав его более разнообразным. Для этого предполагалось следующее. Нанять помощника шеф-повара, который будет готовить новые блюда. Вести учет заказов новых блюд. Регулярно узнавать мнение членов клуба о новом меню. Сохранить все блюда из прежнего меню. Предложить членам клуба использовать оба меню для организации личных торжеств. Через полгода провести тщательный анализ эксперимента. Существует три способа преодоления противоречий. Доминирование, компромисс и сотрудничество. При доминировании только одна сторона достигает желаемого результата. При компромиссе ни одна из сторон. И лишь сотрудничество дает возможность обеим сторонам получить то, чего они хотят. Мэри Паркер Фоллетт. Резюме. Если руководству неизвестно о конфликтах в организации, это не значит, что они не существуют. Скрытые конфликты представляют опасность для всей организации. Оставляя их нерешенными, мы упускаем возможность исправить или изменить ситуацию, что может иметь серьезные последствия как для нас самих, так и для других людей. Большинство людей испытывают дискомфорт в конфликтной ситуации. Она нарушает привычную обстановку и делает их уязвимыми. Используйте конструктивный подход в управлении конфликтами. Постарайтесь предвидеть возможные проблемы и вовремя предпринимать меры для их предотвращения. Используйте конфликт как источник полезной информации. Стремитесь к достижению взаимовыгодного соглашения. Правила поведения в конфликтной ситуации. Приступайте к урегулированию ситуации, когда утихнут эмоции. Проводите переговоры на нейтральной территории. По возможности решайте проблему всей командой. Управляйте дискуссией, но не навязывайте свою точку зрения. Задавайте развернутые вопросы, чтобы получить как можно больше полезной информации. Занимайте нейтральную позицию. Избегайте обвинений и критических замечаний. Обсуждайте проблему, а не личности участников конфликта. Будьте активным слушателем. Настройтесь на конструктивный диалог. Урегулировать разногласия, не вызывая у других людей недовольства и обиды, вам помогут следующие советы. Постарайтесь искренне взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Не расстраивайтесь из-за пустяков. Смиритесь с неизбежным. Установите ограничительно свое беспокойство. Решите для себя, какого беспокойства заслуживает то или иное событие. Никогда не пытайтесь свести счеты со своими врагами. Лучше подставить другую щеку, чем дать пощечину самому».